Мало того, и они, подобно Неранчичу, были в дружбе с Вольтером и Д'Аламбером и переписывались с этими мировыми светилами ума человеческого. Они были в дружбе и с такими же, как они, пройдохами и землепроходами, со знаменитым Казановой, и попали в его записки. Бежав из Венеции, милые братцы на время расстались. Марко скоро появился в Потсдаме, называясь Стефаном, господарем албанским. А Аннибал под именем Предислава продолжил свои подвиги во Флоренции. В Потсдаме Марко оплел своим титулом и своим мнимым богатством принца прусского и его супругу, которым он наговорил, что у него 300 тысяч червонцев годового дохода и что в его распоряжении находится постоянная 30-тысячная армия. Впрочем, слава его прежних подвигов проникла в газеты, и мнимого албанского господаря не только изгнали из Потсдама, но и выпроводили и из Берлина. Но Марко не унывал даже и тогда, когда прусский король, проведав об его проделках, почти при всех европейских дворах, велел задержать опасного бродягу. Марко успел скрыться в Голландии. Там он предъявил рекомендательное письмо венецианского посланника в Неаполе, и перед ним открылись и салоны аристократии, и конторы банкиров. Последние особенно были для него заманчивы. Выманив в несколько месяцев у доверчивых банкиров более 300 тысяч гульденов, он исчез с этими деньгами, подобно сновидению. Банкиры спохватились, да поздно. Лови ветер в поле, щуку в море. Банкиры предъявили свои претензии к рекомендовавшему его венецианскому посланнику. Но тот им отвечал, что рекомендательные письма не кредитивы, и он не намерен платить за рекомендованного им оказавшегося мазуриком. За банкиров вступилось голландское правительство. Оно предъявило иск к венецианскому правительству. Венеция отвечала, что она платить не намерена за того, кого она публично повесила. Голландия усматривает в этом ответе обиду и объявляет войну Венеции. И только посредничество австрийского императора Иосифа II помирило противников. А виновник всей этой бури, Марко, точно в воду канул. Нет, не канул в воду. Он очутился в Шклове. Бежав из Голландии с банкирскими гульденами, он, разумеется, пробрался туда, где всего легче живется всякой темной силе – в Париж. Там судьба столкнула его с таким же молодцом, с Неранчичем, и они махнули в Шклов. В Шклове же очутился и младший Занович, постыдно изгнанный из Флоренции. Вот кто были друзья и собутыльники Зорича. Но этого мало. У Зорича проживала еще одна темная личность – родной племянник турецкого султана. В тот век, в эпоху всевозможных самозванств, когда на всероссийский престол претендовали и крестьянин Богомолов, и каторжник Ханин, и какой-то брат-славянин Степан Малый, когда Пугачев отнял у Екатерины почти половину царства, а разные неведомые девки, вроде княжон Таракановых и принцесс Владимирских, лезли в сестрицы к Пугачеву, когда кавалеры вроде Деона оказывались девками, а девки – кавалерами, в это время трудно было разобраться, кто самозванец и кто не самозванец. Такой таинственный бродяга гостил и у Зорича в Шклове под именем князя Изан-бея, племянника падишаха. Зорич познакомился с ним еще в Турции, когда находился там в плену. Вся жизнь этого Изан-бея представлялась какую-то таинственную интригою. Говорили, что он второй сын сестры царствовавшего тогда султана. Он будто бы воспитан был тайно, под чужим именем, ибо по турецким якобы законам сестра султана может иметь в живых только одного сына, а второго, третьего и всех последующих должна душить, как щенят. Но мать Изан-бея будто бы не задушила его, а скрыла. Когда же стали догадываться об его происхождении, то мать, боясь, чтобы ее тайна не дошла до султана, тихонько отправила его в чужие края, где он и прожил несколько лет. Но скоро деньги, которые он вывез из Турции, были прожиты, а новых не присылали. Тогда он вспомнил о Зориче и явился к нему в Шклов. Современник Зорича Лев Николаевич Энгельгард, сын упомянутого выше губернатора Энгельгарда, в своих записках оставил нам интересные заметки о самом Зориче, о его характере и жизни в Шклове. Когда Зорич, как выражался Энгельгард, выбыл из случая, то ему пожалован был Шклов с 13 тысячами душ. Первое употребление монаршей милости было то, что он завел в Шклове училище, выписывал хороших учителей, воном и я учился один год. Впоследствии сие училище названо кадетским корпусом, и в нем было до 300 кадетов. Корпусу этому императрица дала привилегию. Кончившие в нем кадеты поступали в армию офицерами. Когда в 1780 году Екатерина предприняла путешествие в новоприобретенный от Польши белорусский край, она заезжала к Зоричу в Шклов, где и ночевала. Бывший фаворит на славу угощал свою коронованную гостью. Но еще торжественнее был прием государыни, когда она на возвратном пути посетила своего бывшего фаворита вместе с австрийским императором Иосифом II. «Зорич, — говорит Энгельгард, — к приезду ее построил преогромный дом, богато убранный, выписал из Саксонии фарфоровый сервиз, стоивший более 60 тысяч рублей. Благородные представили пантомиму на театре, бывшем в том же доме, с чрезвычайными декорациями, которых было до 70. Сочинил оную, а также и музыку, костюмы и декорации барон Ванжура, отставной ротмистр австрийской службы. Император его тотчас узнал и объявил сожаление, что он оставил его службу. После ужина был сожжен фейерверк, деланный несколько месяцев артиллерии генерал-майором Петром Ивановичем Мелиссино. Павильон из 50 тысяч ракет был достоин своего мастера и стоил чрезвычайно дорого. «Ни одного не было барина из России, — говорит Энгельгард в другом месте, — который бы так жил, как Зорич. Шклов был наполнен живущими людьми всякого рода, звания и нации. Многие были родственники и прежние сослуживцы Зорича, когда он служил майором в гусарском полку, и жили на его совершенном иждивении. Затем отставные штаб и обер-офицеры, не имеющие приюта, игроки, авантюристы всякого рода, иностранцы, французы, итальянцы, немцы, сербы, греки, молдаване, турки, словом «всякий сброд и побродяги». Всех он ласково принимал, стол был для всех открыт. Единственно для веселья съезжалось из Петербурга, Москвы и разных губерний лучшее дворянство к 1 сентября, дню его именин, на ярмарки 2 раза в год, и тогда праздновали недели по 2 и более. В один раз было 3 благородных спектакля. Между прочим, французские оперы играли княгиня Долгорукая, генерал-поручица графиня Мелина и прочие соответствующие сим двум особам дамы и кавалеры. По-русски трагедии и комедии, князь Мещерский с женою и прочие. Балет танцевал хорват с кадетами и другими. Польская труппа была у него собственная. Тут бывали балы, маскарады, карусели, фейерверки. Иногда его кадеты делали военные эволюции, предпринимали катание в шлюпках на воде. Словом, нет забав, которыми бы к себе хозяин не приманивал гостей, и много от него наживались игрою. Вот как бывшему фавориту жилось в Шклове насчет Дреговичей, Северян и Кривичей. Понятно, что в Шклов валила всякая темная сила — самозванцы, беглецы, рыцари темной наживы, все промотавшиеся, тунеядствующие, паразитные. Такая репутация Шклова слишком хорошо была известна при дворе, и в кабинете императрицы, когда докладывал генерал-прокурор Вяземский по уголовным и секретным делам, часто можно было слышать такой разговор между Вяземским и Екатериной. «Ну что, Александр Алексеевич, нашел сорванца, что казначейство обокрал?» «Нету, матушка-государыня, доселе не сыскали. Плохо ищете. Помилуй, матушка, все мышиные, кажись, норки перерыли. И в Москве искали?» «Искали, государыня, как в воду канул. Уж, думаю, не за границу ли бежал?» «Где за границу? А ты вели Шишковскому поискать его в Шклове». «И то правда, матушка, велю». И сорванца действительно находили в Шклове. Глава 4. Накрыли. Темная, душная летняя ночь. Шклов давно спит. Спят даже темные деревья в тенистом парке Шкловского Зоричевского замка, раскинувшемся по крутому берегу Днепра. Не слышно ни лая собак, ни пения петухов, слышно только тихое журчание фонтана, что выбрасывает воду из открытой пасти тритона в мраморный водоем, из которого струи, переливаясь через края, с тихим шепотом скатываются в канавки парка. Да где-то за парком, над обрывом, спускающимся к реке, выкрикивает иногда ночная птица. И Шклов, и замок с его флигелями и башнями погружены в сон. Нигде не видно огонька, только на террасе замка, выходящей в парк и обвитой гирляндами дикого винограда, мерцает свет, бросая яркие блики на темную зелень винограда, на белую голову мраморного тритона и на опустившиеся тяжелые ветви липы, осеняющий фонтан. Но свет этот еще более усиливает мрак, господствующий вокруг террасы. На террасе слышны голоса. «А помнишь, князь, — говорит мягкий, приятный баритон, — такую же вот ночь в Скутари?» — «Какую ночь?» — спрашивает гортанный голос. «Я много ночей помню. И в Скутаре, и в Стамбуле. Аллах не дал мне забвения». «Ну, полно, ты опять тосковать. Подожди, еще поживешь в своей Туреччине». «Нет, я говорю, помнишь, когда вот в такую же темную ночь мы с тобой из Стамбула тихонько перебирались в твоем каике в Скутаре, и там под балконом караулили гречаночку?» «А, Зою, помню. Давно это было, не воротится». «Да, хорошо тогда было, хоть я и в плену у вас обретался». «А чем теперь худо?» — спросил третий голос. «Все не то». «Да, правда. Это Шклов, а не Венеция. Когда бывало в гондоле под мостом вздохов, вздыхаешь по итальяночке». «Ну что в ней хорошего, в этой Венеции? Вода да вода». Голоса смолкли. Опять слышался только шепот фонтана да монотонные, тоскливые выкрики ночной птицы. «А что-то наш граф рано завалился спать», — опять слышится мягкий баритон. «Голова, — говорит, — разболелась. То-то некому и банчишка метать». «Как некому? А не Ранчич на что? Он и в Париже считался лучшим банкометом. Эй, не Ранчич, ты спишь?» «Нет». «Али вспоминаешь свою девойку Мару?» Собеседующие рассмеялись. Но если бы они пристально вгляделись в одну густую гирлянду винограда, опутавшего перила террасы, то увидали бы, как из-за темной зелени смотрят на них сквозь золотую оправу очков два черных глаза. Глазам этим представляется такая картина. Посреди террасы большой круглый стол покрыт дорогим персидским ковром с шелковой бахромой и кистями. На столе в беспорядке разметаны карты, кучки золотых монет и пачки ассигнаций. Тут же на серебряном подносе несколько бутылок и недопитые стаканы с вином. Вокруг стола сидят четверо мужчин. Старший из них, плотный, широкоплечий, с черными курчавыми волосами, закинутыми на широкий затылок и оканчивавшимися небольшою косою, в темном с широкими рукавами и золотыми пуговицами камзоле, обшитом кружевами, с манжетами, был очень красив собою, хотя и в черных блестящих глазах и в толстых губах проглядывала чувственность здорового южного организма. Широкие ноздри его, раздувшиеся словно у норовистой лошади, изобличали, что могучие легкие его работали исправно, как кузнечные меха. Добрая улыбка толстых губ смягчала некоторую животность, вернее, плотоядность этого красивого лица, известного тогда всей России. Это был Зорич, случайный баловень судьбы. Положив одну руку, украшенную алмазными перстнями, на стол, другую он придерживал длинный чубук с огромным янтарным мундштуком и лениво пускал в воздухе мелкие колечки белого дыму. Рядом с ним сидел бледный, с бронзированным лицом молодой человек в темно-малиновой турецкой феске и в албанской зеленой, шитой золотом куртке. Худое лицо его выражало какую-то внутреннюю усталость, которая как будто теплилась в его черных задумчивых глазах. Около него на особом столике курился кальян, но молодой человек как бы забыл о нем, грустным взглядом и мыслью, потонув не то во мраке расстилавшегося перед ним парка, не то в своем прошлом, которое было так загадочно. Зорич, говоря с ним, называл его князем. Это и был таинственный князь Изан-бей, сын сестры турецкого султана. Он жил у Зорича уже несколько лет и хорошо выучился говорить по-русски. По другую сторону Зорича, облокотясь обеими руками на стол и запустив пальцы в черные вьющиеся на висках волосы, сидел средних лет мужчина в голубой шелковой блузе с алмазными на груди застежками, перетянутой черкесским с серебром под чернетью поясом, за которым торчал в такой же оправе кинжал. Лицом он напоминал Зорича, но только цвет кожи у него был смуглее, а глаза серые, с большими, как у негра, белками. Он был и худее Зорича, которому приходился родным братом по матери. Его звали Неранчичем. Глаза, тайно наблюдавшие из-за зелени винограда за тем, что происходило на террасе, пытливо остановились теперь на четвертом лице, присутствовавшем на террасе. Тот, кому принадлежали эти подсматривавшие из-за зелени глаза, знал в лицо и Зорича, и его брата, и Изан-бея, но четвертого, сидевшего с ними, он ни разу не видал. Это был молодой человек, по-видимому, высокий и стройный, со светлыми прямыми волосами и белым, нежным, как у девушки, лицом, со светло-голубыми глазами, которые смотрели насмешливо и дерзко. На груди у него блестел какой-то орден, только не русский. В говоре его слышалось и даже очень иностранное произношение. Он сидел и машинально тасовал в руках несколько карт. У внутренних дверей террасы, которые вели в дом, у каждого косяка стояло по маленькому карлику, которые одеты были, по-видимому, арабчатами и, стоя у притолок, дремали. В ночном воздухе было так тихо, что горевшие на столе в большом канделябре восковые свечи даже не оплывали. «Что ж, метать так метать», — сказал Неранчич, ероша волосы. «Эй, Черномор, подай новую колоду карт», — крикнул он на дремавших карликов. Карлы встрепенулись, и один из них, достав из кармана куртки нераспечатанную колоду карт, подал ее Неранчичу. В этот момент глаза, таинственно наблюдавшие из-за зелени винограда за тем, что делалось на террасе, скрылись. И вдоль стены замка тихо проскользнула темная фигура и вскоре появилась в замковом дворе. Там в темноте безмолвно стояли и двигались человеческие фигуры. Одна из них тотчас подошла к тому, кто сейчас наблюдал за происходившим на террасе, и теперь вышел из парка на двор. «Ну что, видели?» — спросили шепотом. «Видел. Сидят на балконе и мечут банк», — отвечали шепотом же. «А кто?» «Сам Зорич, его брат и этот турецкий князек. А четвертого, кто он, не знаю, только сдается мне, не русский. А Зановича разве там нет?» «Нет. Из разговора их я узнал, что он раньше ушел спать. На голову будто жаловался». «Так значит, правда. И караульный говорит тоже». «Какой караульный?» «Да когда фельдфебель разводил часовых, так они взяли у крыльца караульного. Заснул, его накрыли. Так и он сказывал, что Занович к себе ушел». «А он где живет?» «Вон в том флигеле, где тополи темнеются». «А часовых везде расставили?» «Везде, скрозь по драгуну. И в парке, и там, и за балконом смотрят. А где же карлы?» «Карлы там же, служат там». «Значит, все в сборе. Потому подозрительный камердинчик из итальянцев Тот пошел спать с Зановичем. Караульный говорит. Ну, так к делу. Главное, этого надо накрыть. Да-да, и камердинчика также. А Карлы не уйдут. Потайной фонарь с вами? Со мной. Идемте же. Только захватите парочку драгун. Через несколько минут четыре темные фигуры приблизились к флигелю, где жил Занович. Они тихо взошли на крыльцо. Дверь оказалась незапертую, и таинственные посетители без шуму пробрались в дом. «Осветите, а то мы можем на что-нибудь наткнуться», — сказали шепотом. Комната мгновенно осветилась. Осветились и действующие лица, таинственные посетители графа Зановича. Один из них был тот в золотых очках, что из-за зелени наблюдал за тем, что делалось в парке на террасе.